Образу златому на поле дири служиму, трие твоего отраца не брегоша безбожного веления, посреди же огня в вержени, орошами паяху, благословенный си Божий Отец наших, Иисусе сладчайший, спаси нас. Христе ви Иисусе, никто же согреши на земле от века, о Иисусе мой, яко же согреши хазы каянный и блудный, тем же Иисусе мой вопиюти, поющим мяу щедрый, благословенный си Божий Отец наших, Иисусе сладчайший, спаси нас. Христе Иисусе, ко страху Твоему вопию пригвоздимя, о Иисусе мой, и окорми ныне ко пристанищу благоотишному, якуда Иисусе мой щедрый, поюти спасаемый, благословенный си Божий Отец наших, Иисусе сладчайший, спаси нас, Христе Иисусе, тьмами обещах Тебе страстный, о Иисусе мой, покаяние, но солгах окаянный, тем же Иисусе мой вопиюти, и чувство непребывающую душу мою просвети Христе, Отце в Боже благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Христа Иисуса, росшая странной паче естества, Ты гумолився непорочная, я же через естество мое прегрешение все, простите меня, отроковица, зову спасаем, благословенная си Бога плотью росшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, во утробу Девы вселился си, ижу мир и предстательницу показал си, Отец наших Божий благословен си. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родилась, и Мати чистая, умоли, избавитесь от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, сокровище спасения, источник нетления, Тя росшую столб утверждений, дверь покаяния, зовущим показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, телесные слабости и душевные недуги Богородительницы, любовью приступающих к крову Твоему, Девы, исцелите сподоби, спаса Христа нам росшая, святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне, милостив будь ими и умоли Бога Господень ангели, имей будь тебя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя от Бога дарованного ми вовеки, святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне». Не оставив путешествующее, души мои я, окаянный убитый разбойником, святый ангеле, я же тебе от Бога предана быть непорочне, но настави ее на путь покаяния, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых мне помысел и дел, но предвари наставниче мой, и исцелениями подашь с благих помысел, уклонятимися всегда на правой стези. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, премудрости исполни всех, и крепости божественные, и постасной премудрости Вышнего, Богородицы ради веры вопиющих, Отец наших Божий благословен еси. Печь огненную к отрокам еврейским снисшедшего, и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела яко Господа, и превозносите во все веки, Иисусе сладчайший, спаси нас. Тя, Иисусе мой, молю, як уже блудницу, Иисусе мой, избавилась и многих согрешений, так и меня, Иисусе Христе мой, избави и очисти оскверненную душу мою, Иисусе мой. Иисусе сладчайший, спаси нас, преклонився Иисусе бессловесными сластьми, бессловесен и викся, и скотом воистину, Иисусе мой, страстно окаянно подобихся спаси, тем же Иисусе бессловесие мя избави, Иисусе сладчайший, спаси нас, в пату, Иисусе, душетленные разбойники, обнажихся одежды Иисусе мой боготканные ныне, и лежу ранами уязвлен, елей Христе мой, возлей на мя и вино, Пресвятая Богородица, спаси нас. Иисуса моего и Бога, носившая Христа, несказанно Богородица Мария, того моли присно от бед спастись рабом Твоим и певцем Твоим, неискусомужная Деву. Пресвятая Богородица, спаси нас, помощь ежу Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей я исцеляющая телесные болезни Деву, да Тебя прославлю чистая вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцеление богатства изливаешь и верно поющим Тебя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас. Напасти Ты прилоги отгоняешь и из страстей находы Деву, тем же Тебя поем во все веки. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога о мне. От Бога послан, утверди живот мой, раба Твоего, преблаги ангеле, и не остави меня во веки. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога о мне. Ангела Тя суще, благо души моей, я наставник и хранитель приблажения, воспеваю вовеки, славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Будем и покров и забрала в день испытания всех человек, вонь же огнем искушаются дела, благая же и злая, и ныне и присно во веки веков, аминь. Будем и помощницы, и тишина Богородицы, присну Деву рабу Твоему, и не остави меня лишено бытия Твоего владычества. От Бога, Бога, слово неизреченную мудростью, пришедшего обновить Адама, ядью в тление падшего лютия, от святые девы неизреченно уплотившегося нас ради, верни единомудренно песнь величаем, Иисусе сладчайший, спаси нас, Моносию Иисусе мой, мотаря, блудницу, блудного, щедрый Иисусе, и разбойника придоха Иисусе мой, в делях студных и безместных Иисусе, но Ты, Иисусе мой, предварив меня спаси, Иисусе сладчайший, спаси нас. От Адама Иисусе мой, согрешившая вся, прежде закона и в законе Иисусе, по законе окаянной благодати Иисусе мой, победих страстями окаянно, но Ты, Иисусе мой, судьбами Твоими спаси меня, Иисусе сладчайший, спаси нас, да не отлучен буду Иисусе мой, неизреченная Твоя славы, да не улучу части Иисусе, шуя, сладчайший Иисусе, но Ты, медесным овцам Твоим, Христе Иисусе мой, сочетав упокой, яко благоутробен, Пресвятая Богородица, спаси нас». Иисусе Богородице, Иго-же насилуйся, едино неискуса мужная Дева Мария, того чистая умилостиви, яко Сына Твоего изиждителя, избавите притекающее к Тебе искушение и беды огня будущего, Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всякого слезу отъемшего Дева Христа, росшая, Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Дева, я же радости приемшая исполнение, греховную печаль потребляющая, Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство, к Тебе прибегающих будет Дева, и стена нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас, света Твоего зарями просвети Дева, мрак неведения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, Пресвятая Богородица, спаси нас, на месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия во здравие притворяющие, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Помилуй меня, иди не спаси мой, яко милостив еси милосерд, и праведных ликов сотвори меня причастника, святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне. Мыслите ми присные, творите Господень ангели, благая и полезная, даруй, яко сильный яви в немощи непорочно, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко имей дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловайте мя окаянного, и ныне и присны во веки веков, аминь. Много дерзновений мущи Деву, ко площемуся из Тебе, приложи мя от узы разрешениями подашь Ты спасение, молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, и же неизреченного ради Твоего человеколюбия, наконец веков плоти Балкися, присну Девы Марии, славим у нас Твое спасительное промышление, раби Твои, Владыко, песнословим Тя, яко Тебе ради Отца познахум, благословим Тя, Его же ради, и Дух Святый, в мир, в ниде, поклоняемся Твоей по плоти, причистии Матери, таковей страшней тайне послужившей, восхваляем Твое ангельское ликостояние, яко воспеватели, служители Твоего величествия, ублажаем предтечу Иоанна Тебе крестившего, Господи, почитаем и провозвестившие Тебя пророки, прославляем апостола Твоя святые, торжествуем же и мученики, священники же Твоя славим, и поклоняемся преподобным Твоим, и вся Твоя праведники песнствуем, таковаго и таликаго многого неизреченного лика божественного, в молитву приводим Тебе, всещедрому Богу раби Твои, и сего ради просим нашим согрешениям прощения, еже даруй нам всех Твоих ради святых, изряднее же святых Твоих щедрот, яко благословенный сей во веки. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас, Царица моя, преблагая надежда моя Богородица, приятелище сирых и странных предстательница, скорбящих радости обидимых покровительница, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощно, корми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе». Неные предстательницы, неблагие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, якуда сохранишь имя и покрыши, во веки веков. Аминь. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога о мне. Ангели Христов, святые, к Тебе припадая молюсь, и хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и тела моему грешному от святого крещения, аз же своей леностью и своим злым обычаем, прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тебя от себя всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, брата ненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, обидением, бессытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслами, лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, Возлое мое произвали негоже скоте бессловесие творят, да как возможешь и воззреть на мя, или приступите ко мне к псу смердящему, которому очима ангели Христов, возриши на мя плешься зле в гнусных делях, да как уже возмогу отпущение просите, горьким и злым моим и лукавым деянием, вне же впады по вся дни и ночи и на всяк час, но молюсь идти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба Твоего, буди ми помощник и заступник на благо моего сопротивника, святыми Твоими молитвами и Царствие Божие причастниками осотвори, со всеми святыми, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.